Глава 6. Место действия – звездная система HD-60901, созвездие Тельца, национальное название Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом. Точка пространства – орбита планеты Санкт-Петербург-3, борт флагманского линкора «Москва». Дата – 2 июля 2215 года. В то время как Демид Зубов, покинув борт линкора «Москва», отбыл на планету Санкт-Петербург-3 и направился во главе своего штурмового отряда разбираться с диктатором, командующие дивизиями все еще оставались на борту его флагмана. В просторной кают-компании, обставленной с имперским шиком и роскошью, адмиралы продолжали горячо обсуждать случившееся. Собравшись вокруг богато украшенного овального стола из красного дерева, они то и дело вскакивали со своих мест, размахивая руками и перебивая друг друга. Многие из них, особенно командиры гвардейских и резервных дивизий, не скрывали ликования и радостных улыбок. От былой напряженности и тревоги за будущее империи не осталось и следа. В их глазах светились надежда и воодушевление. «Друзья, наконец-то у нас появился достойный и целеустремленный лидер, контр-адмирал Зубов. С ним мы непременно добьемся победы», — горячо воскликнул один из гвардейских офицеров, поднимая бокал с игристым вином. «Верно. И как мудро с его стороны пообещать нам повышение в званиях и должностях за верность и поддержку», — поддержал тост другой офицер, удовлетворенно потирая руки. На его губах играла хитрая усмешка. «Господа, вы можете говорить, что подобные вещи не так уж важны для настоящего служаки, но, положа руку на сердце, кто из нас откажется от лишней звезды на погонах?» — рассмеялся третий, обводя сообщников откровенным взглядом. «Главное, мы больше не будем безмолвными исполнителями капризов зажравшегося и ни во что нас не ставившего командующего Черноморским флотом», — подхватил еще один адмирал из резервных, презрительно скривив губы. «Под началом Зубова наши идеи и таланты наконец-то оценят по достоинству». Один из немногих, кто не разделял всеобщего энтузиазма, вице-адмирал Красовский, сидел чуть в стороне, мрачно потягивая крепкий бренди из тяжелого хрустального стакана. Все это время он молчал, лишь качая седой головой и удивляясь наивности своих бывших товарищей, но тут не выдержал. «Глупцы, неужели вы не видите, что Зубов попросту использует вас в своей игре?» Ловко навешал лапши на уши, наобещав стрекороба. «А вы и рады стараться», — язвительно процедил Александр Михайлович, сверкнув на офицеров колючим взглядом своих черных глаз. «Он обвел вас вокруг пальца, как мальчишек. Все эти россказни — лишь способ захватить власть и стать новым диктатором, вот и все. Что же в этом дурного? Уж лучше доблестный Зубов встанет у руля Российской империи, чем продолжит править этот пьяница и бездельник Самсонов», — вскочили со своих мест новые союзники контр-адмирала из числа командиров резервных дивизий. Их лица раскраснелись то ли от выпитого, то ли от праведного гнева. «Ах вы, простофили! А кто же признает полномочия вашего Зубова, кроме горстки перебежчиков?» — продолжал ехидно вопрошать Красовский, наслаждаясь замешательством на лицах спорщиков. «Кто поддержит самозванного диктатора? Ваши жалкие недобитки, разгромленные Птолемеем, да не обстрелянные юнцы из резерва? Не смешите меня!» Один из горячо поддержавших мятеж Демида Зубова, вице-адмирал Карпухин, командующий одной из гарнизонных групп, грохнул кулаком по столу так, что жалобно звякнули бокалы и графины. Его глаза лихорадочно блестели, а усы воинственно топорщились. «Да, и этого вполне достаточно для начала пути по восхождению на вершину», — ответил на усмешки Красовского вице-адмирал Карпухин, командующий одной из недавно сформированных из сводных гарнизонных групп резервных дивизий. «А позже и сам император Иван Константинович подпишет указ о назначении контр-адмирала Зубова на новую должность, тем самым признав в нем опору и его главного защитника Российской империи». «Вы в этом уверены, уважаемый? Кто сказал, что император, пусть и маленький, будет плясать под дудку в прошлом простого полковника гвардии, к тому же убившего его отца?» — снова засмеялся Александр Михайлович под одобрение остальных офицеров и адмиралов-черноморцев, стоявших за его спиной. Несколько мрачных фигур в черной с серебром форме придвинулись ближе к нему, всем своим видом показывая свою поддержку. Они обменялись понимающими взглядами, некоторые усмехались, Другие согласно кивали головой. «Ох, господа, очень скоро все вы поймете, что у Зубова за душой нет ничего, кроме авторитета отважного командира гвардейской и штурмовой пехоты, коим он по сей день и остается, несмотря на его последние, якобы великие, удачи в секторе сражений», — продолжал Красовский, обводя насмешливым взглядом собравшихся офицеров. В его глазах плясали ехидные огоньки. «Только благодаря адмиралу Самсонову, которого этот предатель Демидзубов сейчас отправился подло свергать, он и сумел так возвыситься. Только благодаря мудрым советам и поддержке Ивана Федоровича наш выскочка гвардеец одержал свои громкие победы. Но поверьте моему слову, как только контр-адмирал останется один, без своего покровителя, вы очень скоро поймете, что у него нет ни стратегического дара, ни должного опыта для командования такими огромными соединениями, как наш доблестный флот». Среди гвардейцев пробежал ропот недовольства. Некоторые хмурились, явно раздумывая над словами вице-адмирала. Другие неуверенно переглядывались. Стало очевидно, что часть из них втайне разделяет озвученные Красовским опасения насчет истинных талантов и возможностей Зубова. Почувствовав, что посеянные им зерна сомнений дали первые всходы, Александр Михайлович встал с кресла и продолжил свою страстную обличительную речь, повысив голос. «Максимум, на что способен Зубов, это быть средней руки дивизионным адмиралом, да лихо сражаться в дуэлях на кораблях. Но одно дело показывать чудеса храбрости в бою, лично вести в атаку абордажные партии, а совсем другое — мудро руководить сотнями боевых кораблей, управлять экономикой и жизнью сотен звездных систем. Тут нужен государственный ум, стратегическое мышление, а не безрассудная лихость». Вице-адмирал прекрасно понимал, если сейчас не сумеет заронить в душу бывших соратников серьезные сомнения, не переманит их на свою сторону, то очень скоро, придя к власти, мстительный Зубов попросту отстранит его, как, впрочем, и других черноморцев, от командования, заменив своими сторонниками. Эта мысль жгла Красовского, который был плоть от плоти карьерист, каленым железом. «Демид Александрович в два счета развалит к чертям всю систему управления империей», — с жаром продолжал он, раскрасневшись от волнения. «Будет раздавать идиотские приказы министерствам, словно командует ротами штурмовиков. Да, надо признать, что Иван Федорович в последнее время действительно подзапустил дела флота. Его выходки и невнимание, как вы помните, не раз бесили нас всех. Но, по крайней мере, Самсонов умеет дергать за нужные ниточки, чтобы бюрократическая машина не стопорилась. А что может ваш контр-адмирал Выскочка? Только храбро погибнуть в первых рядах атакующих, как подобает простому абордажнику. Вот только сам героически сложив буйную голову, он потянет за собой всех вас. Попомните мое слово». Вице-адмирал Карпухин, один из самых яростных сторонников Зубова, к тому же рассчитывающий при новом диктаторе на возвышение, тут же вскочил с места. Его лицо перекосило от гнева, пышные усы грозно топорщились, глаза метали молнии. «Довольно молоть вздор, Александр Михайлович. Не пытайтесь пустыми измышлениями посеять меж нами рознь и усобицу», — грозно пророкотал он. «К тебе говорит лишь черная зависть к талантам Демида Александровича, да и уязвленное самолюбие. Но как ни старайся, ты по-прежнему одинок в своих жалких домыслах». Карпухин выразительно обвел взглядом зал, где собрались офицеры высшего командного состава. «Поверь, почти никто здесь уже не разделяет твоих взглядов. Мы не с тобой. Так что признай свое поражение, смирись. И лучше помалкивай, пока не наговорил глупостей, о которых после пожалеешь». «Зависть?» — переспросил Красовский, усмехнувшись и подняв брови. «Именно зависть и ничего более», — презрительно хмыкнул вице-адмирал Карпухин, как и многие из здесь присутствующих, прекрасно знавшие Александра Михайловича, его отношение к любому фавориту судьбы, который в какой-то момент начинал затмевать своим светом самого Красовского. «Ты пытаешься внести смуту в умы собравшихся здесь, но по-прежнему одинок в своих мыслях. Мы не с тобой, Александр Михайлович. Смирись и лучше замолчи». «А вот тут вы не угадали, господин хороший», — ехидно хмыкнул Красовский, небрежным жестом указывая себе за спину. В его глазах вспыхнули торжествующие огоньки, а губы тронула змеиная усмешка. «В этой тесной от количества присутствующих кают-компании Найдутся люди, которые всецело разделяют мою точку зрения и думают в точности, как я». С этими словами Александр Михайлович величественно простер руку в сторону своих верных боевых товарищей, до того хранивших напряженное молчание. Повинуясь безмолвному приказу, мрачные фигуры в истинно черной форме сомкнулись вокруг него плотным полукольцом, демонстрируя безоговорочную поддержку. Это были командующие прославленными дивизиями доблестного Черноморского флота: адмиралы Дамир Хиляев, Аркадий Гуль и молодой Елизарий Орлов, совсем недавно получивший заслуженные адмиральские погоны из рук самого Самсонова и ныне временно исполняющий обязанности командира 9-й линейной дивизии подразделения погибшего в битве с османами вице-адмирала Козлова. Четверо закаленных в боях офицеров застыли плечом к плечу в единой шеренге, являя собой внушительное зрелище. Исполненные достоинства осанки и суровые точеные черты лиц ясно говорили: эти люди в данный момент пойдут друг за другом в огонь, в воду и космический вакуум. Далее за их спинами встали еще с пару десятков капитанов кораблей из состава дивизии Черноморского космического флота. «Надо же, как занятно!» — презрительно расхохотался Карпухин, обводя ядовитым взглядом сомкнувшийся строй адмиралов и офицеров-черноморцев. «Значит, верные цепные псы Самсонова по-прежнему лижут руку своему хозяину, в то время как он пинками гонит их прочь от кормушки? И это несмотря на то, что взорвавшийся диктатор-регент давно уже ни во что не ставит своих некогда любимых холопов?» Издевательски цокая языком, он продолжил: «Мы, конечно, чтим славные традиции кастового братства внутри Черноморского космофлота, это похвально, но пора уже выйти за тесные рамки, господа. Хватит цепляться за обветшалые понятия и мыслить узко в духе прошлых столетий. На дворе 23 век, эпоха перемен, а вы упрямо держитесь за своего одиозного лидера Ивана Самсонова лишь потому, что когда-то служили под его началом. Это же анекдот, ей-богу. Право, даже смешно». Выслушав надменную тираду, черноморцы синхронно расправили плечи и вскинули подбородки, сверкнув очами. Их мужественные лица приняли высокомерное выражение, будто перед ними была какая-то назойливая мошкара, недостойная серьезного внимания. Даже наш опасливый Аркадий Эдуардович Гуль смотрелся сейчас очень сурово. Настолько был напряженный момент в кают-компании, и черноморцы понимали, что сейчас на планете под ними решается в том числе и их судьба, отчего не желали молча наблюдать за падением своего лидера и собственным. «Да хоть лопните со смеху! Нам это до одного места!» — со звенящим пафосом выкрикнул молодой контр-адмирал Орлов. Его зычный бас подхватили остальные адмиралы, создавая гулкое эхо под сводами кают-компании. «Плевать мы хотели на ваши дешевые подначки, Карпухин. Зато верности своему слову нас не увлечите. Мы принесли священную клятву в верности адмиралу Самсонову, и не посрамим ее, будьте покойны. Уж такой у нас черноморцев обычай. Клятву Самсонову, вот так номер. Я часом не ослышался», — картина всплеснул руками вице-адмирал Карпухин. Голос его сочился желчной издевкой. «А как же ваша присяга на верность Российской империи и ее законному государю-императору? Запамятовали ли, господа адмиралы, кому вы обещали служить верой и правдой?» Посеревший от ярости Красовский резко шагнул вперед, вперев в оппонента испепеляющий взор и положив руку на эфес своей сабли. Казалось, мрачное пламя, пылающее в зрачках, способно прожечь дыру в обшивке космического корабля, а не то что в Карпухине. «Вот именно!» — зло процедил он сквозь стиснутые до скрежета зубы. «Как один, мы клялись в верности юному императору Ивану Константиновичу, наследнику императора, убитого тем, кого вы сейчас возвышаете. Императору, который изволил назначить диктатором-регентом и оплотом трона не кого-нибудь, а достойнейшего из достойных, Ивана Федоровича Самсонова. И на этом точка, господин адмирал». Тут в спор, готовый через секунду перерасти в полноценное сражение и череду поединков, неожиданно вмешался молчавший до сих пор Дамир Халяев. Шагнув меж разгоряченных спорщиков, он воздел руки в миротворческом жесте. «Господа, негоже нам, боевым командирам, собачиться меж собой, как дворовым кобелям, через ветхий забор. С сказал он сукоризный, смотря на обоих адмиралов, которых в этот момент их товарищи удерживали за плечи, чтобы те не набросились друг на друга. «Оставим споры, не время для того. Подумайтесь, господа, мы все находимся на одной стороне. Я не хочу, чтобы между нами возникла какая-либо вражда. Давайте лучше успокоимся, сядем в шаттлы и возвратимся в расположение своих дивизий». «Никак невозможно, Дамир Ринатович. Вы что, забыли?» «Командующий Зубов запретил нам покидать его флагман», — напомнил Карпухин всем присутствующим офицерам, находящимся сейчас в кают-компании линкора «Москва». «Зубов давным-давно находится во дворце императора и, скорее всего, уже привел свой коварный план в исполнение», — мрачно произнес на это вице-адмирал Филяев, тяжело опираясь руками о край овального стола. Свет ламп, тревожно пульсируя, отбрасывал на его обветренное лицо причудливые багровые блики, придавая чертам зловещую резкость. «Даже если кто-либо из нас, движимый верностью присяги, и хотел бы предупредить диктатора-регента Самсонова о грозящей ему смертельной опасности, то он в любом случае уже безнадежно опоздал. Увы, но факт остается фактом. С другой стороны, мы полностью выполнили указания этого контр-адмирала Зубова, и теперь можем со спокойной совестью покинуть его, лично мне уже сильно надоевший, флагман». Он перевел взгляд на остальных адмиралов и офицеров, безмолвно застывших вокруг стола точно каменные изваяния. «Право слово, господа адмиралы. Наше пребывание здесь и без того непозволительно затянулось», — продолжал Филяев, горестно качая головой. «Вы только подумайте, что станут говорить о нас наши собственные подчиненные, когда узнают, что все это время мы торчали на Москве, точно стадо кротких овец, покорно внимая приказам какого-то там контр-адмирала. Вам самим-то не противно от всего этого унизительного фарса?» Собравшиеся переглянулись и дружно закивали, безмолвно соглашаясь с разумностью доводов адмирала Хиляева. На их лицах явственно читались растерянность и смятение. Большинство из присутствующих и в самом деле начинали понимать, слишком долгое отсутствие на своих боевых постах может пагубно сказаться на их репутации и подорвать авторитет в глазах личного состава. «Все, с меня довольно. Хватит этих идиотских игрищ», — пропищал со своего места контр-адмирал Гуль, до того хранивший угрюмое молчание. «Нам нечего более здесь ошиваться, точно шайки придворных лизоблюдов. Немедленно разлетаемся по своим кораблям. Да поживее, господа». Аркадий Эдуардович понял задумку Хиляева и сейчас ему очень театрально подыгрывал. В результате, невзирая на яростные протесты Карпухина и нескольких его наиболее фанатичных сторонников, большая часть высшего командного состава космофлота все же единодушно решила без промедления покинуть душную кают-компанию и разлететься каждый к своему флотскому соединению. Офицеры команды линкора «Москва», несмотря на имевшийся у них недвусмысленный приказ командира ни под каким предлогом не выпускать никого из адмиралов с борта флагмана, все же не решились открыто воспрепятствовать отбытию командующих дивизиями и их капитанов. Они прекрасно сознавали, что перед ними сейчас собрался без привлечения чуть ли не весь комсостав флота, и любая попытка удерживать столь высокопоставленных чинов в качестве заложников неизбежно повлечет за собой крайне опасные, непредсказуемые последствия. В то время как офицеры флота, поддержавшие государственный переворот Демида Зубова, в лихорадочной спешке готовили свои подразделения к срочной переброске на орбиту Санкт-Петербурга-3, дабы оказать триумфатору всемерную поддержку, четверо адмиралов-черноморцев продолжали в глубокой тайне совещаться, используя зашифрованный канал связи с многоуровневой системой защиты от прослушивания. Потрясенные роковой вестью о вероломном убийстве законного регента, произошедшего несколькими минутами ранее во дворцовом комплексе, адмиралы с прискорбием осознали, что уже слишком поздно мчаться на выручку погибшему Самсонову. В этот миг, объятые праведным гневом, они единодушно решили, ни за что не склонят голов перед наглым самозванцем Зубовым и немедленно уведут свои корабли из общей эскадры, дабы в будущем неизбежно поквитаться с цареубийцей, а теперь еще и убийцей их командующего. Адмиралы и командиры остальных соединений Объединенного космофлота были сперва ошеломлены, а затем до глубины души возмущены увидев на мониторах и тактических картах своих флагманов, как четыре внушительные армады стремительно покидают прежде единый боевой строй. Маневрируя с отточенной точностью, черноморцы перестроились в идеальные походные порядки, вышли в открытый космос, активировали мощнейшие генераторы и один за другим в ореоле ослепительных голубых вспышек начали исчезать в зевах гигантских пространственных тоннелей. «Прощайте, недальновидные глупцы!» Напоследок зло процедил вице-адмирал Александр Красовский, когда корабли его 10-й линейной дивизии последними приготовились к прыжку прочь из Ладоги. «Но ничего, не переживайте. Мы с вами еще непременно свидимся в открытом и честном бою, лицом к лицу. И тогда уж ничто вам не поможет». Александр Михайлович, решительно вскинув подбородок, презрительно глядел на своих бывших соратников с экрана. «Знаете, что мы, космоморяки-черноморцы, до последнего вздоха останемся непреклонно верны своему священному долгу и трагически погибшему командиру, величайшему из адмиралов Ивану Федоровичу Самсонову, а также нашему юному государю, императору Ивану Константиновичу. Так и передайте своему самозванному диктатору, когда будете целовать его руки, выпрашивая для себя новые должности». Красовский гордо расправил плечи, лицо его приняло торжественное выражение. «И вот еще что, господа отступники. Если кто-либо из вас, утратив последние крохи разума, вздумает сей же час броситься за нами в погоню и атаковать без объявления войны, то пусть пеняет на себя. Пожалеете, что вообще на свет родились. Ну что же, до скорой встречи. И удачи вам там, в ближайшем будущем. Ох, как она вам понадобится».